Из пачки пластилина получается дом, забор, туалет за окошком, холм. Из лампочки на кухне загорается луна, из красоты сердца получается жена. Из кусочка грязи слепим птичий гриб, из чебуреков в миске соберем кота. Вылетает тихий скрип, немножко увлеклись, но до чего ж любя. Ой, как сложно иметь себе жену, ой, как важно не валять дурака. Так важно мыть посуду и стирать свои трусы, так важно не напиться и твердить себе: не ты, все хорошо, все хорошо. Пластилиновые чашки, пластилиновый асфальт, прикольный чебурашка, олимпийский чемпион. В одну секунду можно налепить себе прислуг, все так легко меняется одним движением рук. Все хорошо, все хорошо. Мой спокойный пластилиновый мир, слеплю бутылку водки, папироску и кефир, и буду жить как в сказке, гармонично и смешно рисовать картины, водичину в кино. Мы слепим много денег и десяточек детей, уничтожим наркоманов, забудем про врачей. Мы купим ведь лечебницу, посадим новый парк, нам ничего не стоит это для нас. Как прекрасно иметь себе жену, как прекрасно не валять дурака. Так классно мыть посуду и стирать свои трусы, но выпить-то охота, но ничего не ты. Все хорошо, все хорошо, все хорошо.